Вагон тронулся. Папаша сказал: «Видывали таких, трусы?» Он прав. Хулиганы всегда трусы. Они выламываются и измываются над окружающими, красуются, пока не почувствуют твердого отпора. Хулиганы увядают не только тогда, когда получают отпор, но и тогда, когда не получают поддержки. Вернемся к школьному письму. Авторы письма понимают, ребята, издевающиеся над больной учительницей, ведут себя отвратительно, трусливо, не по-мужски. Однако не умеют всем своим поведением показать, что их презирают. Выказать свое презрение решительно и твердо не так легко. Решимость сказать, что с трусами и подлецами не желаем иметь ничего общего, требует смелости. Но ничего не поделаешь. Если вы сами пришли к выводу, что такое поведение подлость, нужно быть последовательными. Нельзя не заметить, что ребята в этом письме словно бы разделились на два лагеря. Девочки и мальчики. Но мальчики не поддерживают девочек, не хотят помочь им в борьбе с безобразиями на уроках. В последнее время мне нередко приходилось встречаться со случаями, когда мужчины вели себя немужественно. Не по-рыцарски, если будет позволено употребить такое слово. Пожалуй, сильнее всего меня поразила одна фраза. Всего одна фраза, сказанная моей дочерью. Однажды мы с ней поехали в Ялту. У нее были студенческие каникулы. Я заканчивал книгу. Утром мы завтракали в кафе на набережной. Здесь по утрам было пусто. Через огромное окно видны море, теплоходы, катера и чайки. Вечером съедали что-нибудь у себя в номере. Но однажды решили поужинать в кафе, где обычно завтракали. Вечером там собиралось много шумных компаний. Пока мы ждали ужина, из-за соседнего столика донеслась брань. Там никто не ссорился, просто разговаривали. Но каждое второе слово было ругательством. Я оглянулся. Люди за другими столиками опустили глаза в тарелки, делая вид, что ничего не слышат. Уверенности, что меня поддержат, если я попытаюсь пресечь брань, у меня не было. Мне пришлось сделать над собой усилие, но я его сделал. Подошел к столику, за которым ругались. «Прекратите ругань», — сказал я, — «или мы выведем вас отсюда». Я не знал, кто это мы. «А что? Мы ничего. Так, к слову», — сказал один из них. Чувствуя, как у меня тяжело колотится сердце, я вернулся на место. И вдруг увидел, что дочь смотрит на меня не то испуганными, не то сердитыми глазами. Я хотел спросить ее, что случилось, но не успел. К нам направлялся один из тех, кто ругался. Я снова оглянулся и увидел, на поддержку соседей рассчитывать не приходится. «Мы, конечно, извиняемся», — сказал тот. «Больше тебе не позволим. Выпей с нами». «Не пью с незнакомыми», — резко сказал я. «Пьяными тем более». Он еще постоял с минуту, потом ушел к своей компании. Ух, обошлось. Нет, не обошлось. За соседним столиком больше не ругались, но громко обсуждали, как посчитается со мной, когда мы выйдем из кафе. «Уйдем», — взмолилась дочь. «Ни за что», — ответил я. «Как буду выглядеть в глазах дочери, я, немолодой мужчина, прослуживший 10 лет в армии, пишущий на морально-нравственные темы, если испугаюсь кучки сквернословящих и угрожающих мне парней? Выглядеть буду так, как себя поведу». Как большинству моих сверстников, мне случалось быть в переделках не только в военное время, но был я тогда моложе и здоровее. Тут соотношение сил было невыгодное, прямо, надо сказать, безнадежное. Но я понял, никакая сила не заставит меня уйти отсюда, пока мы не кончим ужинать. Особенно сегодня. Утром в парке дочка повела меня в тир. Когда-то я прилично стрелял. Но сколько лет прошло с тех пор? Однако тут я не осрамился. Более того, сам был поражен, как удачно я стрелял. 9 из 10. Дочь была в восторге. Не скрою, Я гордился ее удивлением и похвалами больше, чем когда ей нравилась моя статья или рассказ.